Как оказалось, возвратное заклинание прежнего владельца было настроено на лучший отель «Перекрестка», что было вполне разумно. Из хранилищ, как правило, возвращаются с деньжатами, если вообще возвращаются. Гостиничный номер был предоставлен автоматически по мгновенному запросу возвратного заклинания с подтверждением гарантированной оплаты. Номер, к сожалению, достался не из самых лучших, баронский, из внепространственного запасника. Короче говоря, аварийный вариант для таких вот нежданных гостей. Но если Семен против, то... Семен был не против, совсем не против. Его вполне устраивал и баронский вариант, даже аварийный, о чем он сообщил Мару, с удовольствием вымывшись под водопадным аварийным душем и вытершись роскошным аварийным полотенцем. Баронские туалетные хоромы были обставлены по последнему слову современной сантехники, что само по себе было удивительно. Насколько Семен помнил из исторических фильмов, феодалы, которые бароны, понятия не имели о гигиене, тем более об унитазах и биде, и джакузи. Накинув на себя висевший в стенном шкафчике банный халат, больше похожий на королевскую мантию, Семен вернулся в комнату. «Но это же перекрёсток!» – изумился Мар, не дослушав Сениных восторгов. «И ничего в том странного нету. Другое дело, если бы мы по нашей заявке, да за наши же денежки, вдруг оказались бы в натуральном баронском жилище. Вот уж где действительно свинарник. Никакой цивилизации. Вот это и было бы странно. Кстати, о деньгах», – спохватился Семен. «Денег у меня нет». «Как это нет?» – развеселился медальон. «А хранилищное золото? А камни? А кошель, в конце концов? Я имел в виду местную валюту», – смутился Семен Владимирович, поняв, что ляпнул очередную ерунду. «Деньги, в смысле банкнот, наличку. Вот начну я золотом, где попало, расплачиваться, так меня же быстро заприметят и рано или поздно ограбят. Вас тут часто грабят. Кто?» Заинтересовался Мар. «Кого? Кто заприметит и кого ограбит? Тебя, что ли? А я для чего? Я же как-никак твой напарник. Телохранитель и советчик. Друг, в конце концов». «Слушай, друг», — сказал Семен, принюхиваясь к доносящимся от стола запахом. «Знаешь что? Я, пожалуй, поем, а ты пока просвети меня, непонятливого, про ваши миры, перекрестки и финансовую систему. Последнее меня особо интересует, с учетом нашего безразмерного кошелька». И придвинул поближе к столу тяжелое кресло. Мироздание, по мнению Мара, было устроено просто и логично. «Вначале был создан единый мир, бесконечный в пространстве во времени диск. Абсолютно плоский, но разбитый на истинные миры». Семен, когда услышал о плоском варианте Вселенной, чуть не подавился котлетой. «Которые соседствуют друг с дружкой, изначально закрытые от соседей мощными колдовскими границами в виде ледяного, безвоздушного пространства. Просто так перейти из одного мира в другой невозможно. Как ни старайся, сколько бы ты ни путешествовал, а без должного заклинания в итоге все равно вернешься на прежнее место, откуда начал свой путь, словно по шару гуляешь. Такое вот странное колдовство. После был создан перекресток. Кем создан? Да теми же, кто придумал и все остальное мироздание. Древними магами, богами, всемилостливыми и благими». Аминь. На этом у Мара все его познания о мироустройстве закончились, и он с облегчением перешел к более понятным ему темам, к самому перекрестку. Перекресток, как понял Семен из путанных объяснений медальона, был нейтральным общим миром, где решались основные политические и торговые вопросы всех истинных миров и такой глобальной зоной безопасности. Попасть сюда мог далеко не каждый, и лишь тот, кто имел особое разрешение. Мар с гордостью доложил, что у него имеется масса всевозможных разрешений и доступов. И не только в мир перекрестка, но и во многие другие закрытые места. На естественный вопрос Семена «Откуда?» медальон уклончиво пояснил, что была как-то у него с одним из бывших хозяев срочная работенка. Спецзаказ по взлому секретного каталога магических доступов. Работу, хоть и с трудом, но выполнили в срок. И неплохо на этом подзаработали. Вот тогда-то им самим кое-что и перепало в качестве приза. О чем заказчик, разумеется, и не подозревал. Вообще у Мара оказалось довольно бурное прошлое. Изготовленный в незапамятные времена самим Верти Тонкоруким, личным ювелиром императрицы и официальным придворным астрологом того времени, и неофициальным специалистом по взлому заговоренных сейфов. Медальон должен был, по замыслу его создателя, помочь принести ему, Вирте, великое магическое состояние, сделать его могущественным волшебником. Денег и золота у придворного мага и так хватало, а вот с толковыми, качественными заклинаниями было неважно. Плохо с ними было, то есть вообще никак. Не хотел никто ими делиться, а медальон с его особой, тонкой настройкой должен был вывести Вирте Тонкорукова на те сейфы, где хранились самые действенные, самые ценные заклинания, чужие. А если сильно повезет, то даже и на Слимп, в реальности которого Вирте ничуть не сомневался, напрочь отвергая официальное мнение. Мнение о том, что никакого Слимпа в природе не существует, но придворные интриги не дали ему возможности испробовать медальон в действии. Через пару дней Вирте повесили по пустяковому, вздорному обвинению. Причем повесили сразу и окончательно, без права воскрешения и реинкарнации, и даже без права посмертного существования. Перед повешением Вирте Тонкорукий все же успел отдать медальон своему ученику, не объясняя его особых свойств, просто передал, сказав ритуальную фразу. Видимо, надеялся он все-таки вернуться с того света. Этот ювелир-астролог не захотел делиться секретом даже с учеником, да тот тоже не промах оказался. Смог самостоятельно вычислить большинство возможностей амулета, чем и не преминул воспользоваться. Дальше все пошло по проторенной дорожке. Медальон передавали по наследству, иногда под виселицей. Его дарили по пьянке. Его снимали с убитого. Продать или украсть амулет было невозможно. Снять с мертвого дозволялось. И воровали, воровали. Воровали золото и рабов. Воровали с его участием живую воду в мире темных островов и пыль забвения для шаманов мира снов. Взламывали при его помощи имперские магохранилища, иногда по собственной воле, за плату, иногда по принуждению. Воровали тени умерших преступников из дальнего реестра, когда по заказу родственников, когда по заказу врагов умерших. Иногда воровали и ради развлечения, чтобы квалификацию не терять. Что-нибудь доворовали. Последний хозяин Мара – вор-неудачник с кармическим наказанием в виде хронического невезения. Владел медальоном недолго, 5 лет всего. Даже воровской амулет не смог спасти беднягу. Так уж, видимо, было тому предопределено быть убитым блуждающим стражником. Хоть не повесили позорно, и то дело. А магических состояний никто из бывших владельцев Мара так и не нажил. Пока Семен Владимирович кушал мясной салат, запивая его светлым пивом, без названия, но очень вкусным, Мар все продолжал и продолжал рассказывать. Похоже, говорить он мог безостановочно и сколько угодно. Одно слово, нашел в себе слушателя. Слушателя, которому было интересно все. И факты, и легенды, любая информация. Факты были такие. Заклинания, в отличие от вещей, нельзя было ни купить, ни продать. Такое уж у них было свойство, иначе они теряли свою силу. Их можно было только обменять на другое заклинание, или подарить, или украсть. Чем компаньоны Мара и занимались последние 150 лет, специализируясь исключительно на похищениях редких и взломах охранных заклинаний, но никак не на их раздаче. Украденное, согласно специфике колдовства, дарилось заказчику. А заказчик взамен дарил похитителям некоторую сумму наличностью или что иное, по договоренности, и таким образом соблюдалось условие безвозмездной передачи заклинаний во избежание их порчи. Вот так-то оно все и шло, из года в год, вплоть до того черного дня, когда медальон оказался в хранилище, где он надолго и остался, вынужденно. Легенд было много, самых разных, и о лунном дьяволе, и о седьмом сне, и об отраженных зомби, и о счастливом сглазе. Мар даже не стал перечислять их все. Перекресток вобрал в себя мифы множества миров, а остановился только на двух легендах, которые, возможно, и не были легендами, потому как одна из них неожиданно стала явью. Древняя сказка о настройщике, об особом человеке, наделенном даром видеть волшебство в любом его проявлении. О человеке, способном изменять эту видимую для него магию как угодно, перенастраивать по необходимости. И будто бы живет этот настройщик на обратной стороне вселенского диска, изредка приходя в истинные миры, чтобы отдохнуть там от своей нелегкой работы, от поддержания чародейного миропорядка. Второй рассказанной Маром легендой была история о Слимпе, которого не существует, но слухи о котором прошли сквозь века. О неком, о нечто. Тут медальон запутался в определении, но быстро нашелся. О какой-то фиговине, настолько сильной, что можно при ее помощи то ли миры запросто создавать, то ли наоборот, запросто их разрушать, хрен его знает, или что другое интересное делать. А еще в этой легенде говорилось, что хранится этот таинственный Слимп неведомо где. А если кому из людей удастся отыскать его, тогда всем станет хорошо, а особенно тому, кто этот Слимп отыщет. Тут Мар как бы невзначай мимоходом поинтересовался, а нет ли у Семена ненароком с собой Слимпа, или как? Или как? Ответил Семен Владимирович, заканчивая ужин,